«И что, вот прям ничего нельзя сделать?» – спросила Руи. «По идее, мы можем обратиться в администрацию города и заявить о вас как о спасенных рабынях. Тогда и только, может быть, пойдет какой-то процесс с вашей легализацией здесь. Конечно же, если мы сможем представить убедительные доказательства вашего похищения и спасения. Но, во-первых, это все только может быть. Во-вторых, глупее этого поступка сложно что-то представить. Мы же вроде как прячемся. Ну и в-третьих, я как бы джедай, и если я заявлю, что спас вас и сам сбежал из плена, тут такой шум поднимется, легче будет самим застрелиться. Значит, улетаем?» – спросила Юта. «А вот с этим проблемка», – скривился я. «Поскольку я не смог предоставить свой идентчип, номер регистрации и место приписки корабля, то нам приказано ждать инспекции от администрации порта, которая должна явиться в двухнедельный срок. Чисто теоретически я имею право отказаться от предоставления личной информации, но нахрена я бы сюда прилетал, чтобы потом отказываться выходить из корабля и улететь обратно? Нет, администрация порта обязана теперь проверить все сама. Как я понял, это что-то типа ловушки на дурачков вроде нас, которые стырили корабль и не придумали ничего лучшего, чем приземлиться в порту большого города. Но самое хреновое во всем этом, это если мы улетим до момента проверки. Нас мгновенно объявят в розыск. Это в лучшем случае. В худшем же, просто жахнут по нам из турболазеров. Без долгих разбирательств и судебных заседаний. Вот это мы прилетели», – ошеломленно прошептала Бури. «И что же нам теперь делать? Честно, ума не приложу. Ведь по факту нас ожидает жопа в любом случае. Проверка нам не поможет. Но что-то делать нужно. Предлагаю начать с мозгового штурма. Есть идеи, что мы можем дать им взятку», – предложила Шати. «И как ты думаешь, во сколько стволов нам обойдется пропуск?» – уточнил я. «Более того, как мы их незаметно передадим. Про то, кому мы их передадим, я пока что молчу. Ответь для начала на первые два вопроса», — улыбнулся я. «Да я так, просто идею закинула», — пробубнила себе под нос Тагрута. «Можно выйти в Галанит и попытаться найти решение там», — предложила более здравую идею Тисса. «Но мы же не оплатили услугу пользования им на этой планете. У нас нет денег», — возразила ей Руи. «Астродроид может», — вдруг воскликнула Тини. «Он же астродроид. У них есть свой собственный доступ к Галанету, чтобы они могли скачивать разные мануалы там и схемы работы оборудования. Это такой сервис от производителя. Они называют это специализированным техническим доступом, но по своей сути это обычный самый дешевый тариф Галанета. Рури, ты сможешь вывести доступ к нему на датапад? Вот прямо сейчас и попытаюсь». Тагрута уверенно направился в инженерный отсек, где стояли, ожидая приказа, дроиды. «Это все, конечно, круто, девчонки, и вы молодцы, без шуток, но нам по-прежнему нужны деньги. Или в ваших галанетах деньги раздают?» Тагруты притихли, да и я что-то приуныл. Прошел к стене и оперся об нее плечом. «Все же я пока был еще слабоват», — закрыл глаза и стал думать. «Расскажи ему», — услышал я шепот после непродолжительной тишины. «А чего это я? Твоя же идея была. Так я снимала, а вы то снимались. Вот пусть Юта и рассказывает. Почему это? А ты меня старше, на тебе и ответственности больше. Ну ты зараза мелкая, больше не буду с тобой это делать. Ой, кому ты нужна? Я вот тогда с Тини попробую. Эй, девчонки, я просто снимала, не нужно меня пробовать. А ты что, не хочешь нашему мужчине помочь? С ним я готова делать это всегда, но с тобой не хочу. Со мной, я имела в виду с вами, не обижайся. Ну Тисси, а меня чего не позвали?» — услышал я обиженный шепот Шати спустя несколько секунд тишины. «И меня», — это уже Бури воскликнула. «Так, всему есть предел в этом мире, и моему любопытству тем более. Что только за предположения мне в голову не лезли, одно страшнее другого». Я открыл глаза и кашлянул, привлекая к себе внимание. «И чего так громко шепчемся? Что это за секретики от своего мужчины? А ну колитесь, мы это...» Тисса застеснялась встречаться со мной взглядом и посмотрела куда-то в сторону. «Того самого, ну помнишь ты это, КХМ, как-то рассказывал нам про КХМ, в твоем мире есть такое, КХМ, мы любили друг друга», — не выдержав, выпалила Юта. «А Тини все снимала на видео», — указала она пальцем на Тагруту, и все тут же посмотрели на нее. «Я, мгновенно растерялась та. Да, снимала. Во как, — обалдело протянул я. — А зачем? Чтобы мне показать, или... Мы хотели попробовать продать эту запись. Ты же сам говорил, что в твоем мире это приносило много денег. В общем, мы попробовали один раз, нам понравилось. Тогда мы сделали запись. Хотели показать вам, когда бы мы все были вместе, но раз такая ситуация, вот». Юта вытащила из-под своего лифчика небольшой чип памяти и передала его мне. «И сколько здесь минут?» 12. «Неплохо. А как вы это делали?» «Ну, в смысле, как любили друг друга?» «Не поняла Тисса». «Ага. Ну, пальцами там, губами. И все. А что есть еще варианты?» Смущение в Тиссе быстро прошло, и ее место заняло возмущение. «Масса, ты только не думай на меня обижаться». «Хорошо», — Тагрута кивнула. «Не против, если мы посмотрим, только все вместе». Поспешила поставить свои условия Шати на правах первой леди. «Так для того и снимали», — улыбнулась Юта. 2 дня спустя дело сдвинулось с мертвой точки. Даже одного из 3 астродроидов уже успели навечно забанить в Галаните. У девчонок получилось выйти через них в сеть, и теперь мы рубили бабло ежечасно. «Ну, как бабло, баблишка?» Сумма была не впечатляющей, но 9000 кредитов наскрести смогли. И без вклада Рури тут не обошлось. Она смогла создать свою страничку в Галаните и закинуть туда хоум-видео в исполнении Тиссы и Юты. Жаль, но развитых видеоредакторов в этом мире не существовало, и приходится все по первости делать чуть ли не на коленке, но Тагрута пообещала что-то придумать для решения этой проблемы. Также у Рури получилось привязать к дроидам виртуальный счет. И теперь все желающие ознакомиться с новым видом искусства, посетившим этот дивный мир, охотно скидывали свои кредиты на эти счета. Это, конечно, пока только счета дроидов, и мы потом потерим какую-то часть заработанных денег за перевод кредитов на уже реальный счет, но это того стоило. Кстати, нужно было отдать должное администрации планеты. Они довольно быстро просекли о творившемся в сети беспределе и стали гасить его изо всех сил. В будущем это могло перерасти в большую проблему. Но девчонок это не пугало. Они все до единой, даже Тини, которая изначально отнеслась к этой идее без энтузиазма, уже успели ощутить себя звездами и теперь с двойным усердием снимали новые ролики. Хорошо получилось. Я им еще буду постепенно подкидывать разные идейки, чтобы публика не словила культурный шок от моего напора фантазии. Найти бы теперь еще того, кто согласится отлить для меня в мягком материале дилдок. Та еще задачка. Сашенька, а как ты себя чувствуешь? Ко мне в каюту вбежала веселая Тисса и полезла ко мне на колени обниматься. Голенькая и почему-то вся мокрая. Я же сидел за капитанским столом и изучал на датапе ДТТХ и схему конструкции бластерной винтовки Е-11. Именно их нагребли тагруты со склада Ситха. И именно эти винтовки чуть позже станут серийным оружием для клонов. Сейчас же это была прикольная новинка, которую всего полгода назад выпустили на рынок. До этого было хорошо, но теперь просто великолепно. А ты чего мокрая, а мы там в душе? Я, в общем, придумала такую сцену. Но нам нужна твоя помощь. Нужен актер с этим членом, подсказал я ей. Ага, и какая у меня роль? Ты должен войти весь такой злой и, обнаружив пятно на полу, жестко наказать свою служанку. Прям жестко, хмыкнул я. Я смотрю, идеи служанок и рабынь не покидают сознание Тагрут. Ну ничего, через пару месяцев я их перенаправлю на другие сюжетные ходы. А то плохо будет, если зритель насытится одним и тем же. Очень, закивала Тагрута. Такое зрителям больше нравится. А кто в роли служанки? Я, весело воскликнула Тисса. Погоди-ка, но моя первая леди полностью с этим согласна. Она же сейчас наш оператор. Мы подумали и решили, что искусство не должно служить препятствием для нашего соглашения. Ты согласен? Абсолютно. 3 дня спустя. Портовая инспекция так и не осчастливила нас своими вниманием. Это, с одной стороны, было хорошо, но с другой, мы и на миллиметр не приблизились к решению нашей общей проблемы. Почти не вылезая из Галанета все эти дни, я так и не нашел упоминания о разновидностях тех кайбер-кристаллов, которые лежали в красивой ситхской коробочке. Это был серьезный удар по моим ожиданиям. 15 дорогущих кристаллов просто взяли и в одночасье превратились в неликвидный хлам, который мало того, что продать было нельзя, так и, находясь у нас, он нес нам прямую угрозу. Последнего, 3-го, дроида забанили еще вчера, и теперь накал разврата происходящего на корабле резко спал. Девчонки разбрелись по своим каютам и словно погрузились в медитативное состояние, пытаясь переварить то, что с ними происходило за эти дни. Одна лишь Тисса по-прежнему отдавалась новой профессии с головой, но исключительно как режиссер и сценарист. Постоянно прибегала ко мне на консультацию, чтобы я заценил ее идеи. Ну, вот, кажись, и тинтобраз с местного разлива выкристаллизовался. Я был очень рад за Тиссу. Тем более идеи у нее были отличные, живые. Если добавить еще щепотку моей извращенности, то смело можно претендовать на международные призы. Шутка. Но была и обратная сторона этой медали. Мое задетое мужское эго. И кайбер-кристаллы-то грудки нашли, и голокроны, и оружие, и напорно сумели реальные деньги заработать. А к этому моменту это уже было порядка 27 тысяч. Новенький Астрал-8, который нам пришлось бросить на Иридании, стоит почти столько же. Серьезная сумма. И все это сделали они, а не я. Нет, я, конечно, геройски вступился за них два раза. В последний раз вот чуть не умер, но все равно неприятное чувство грызло изнутри мою гордость, подтачивая уверенность в себе и в своем праве быть сильным мужчиной. Нужно было с этим что-то решать, и, кажись, я придумал, как нам выбраться из того просака, в который мы попали по моему недосмотру. Решение скрывалось в самой проблеме. То, что это был развод лохов, я понял сразу. Ортмантилле была туристической планетой, с красивой природой, необычным цветом атмосферы и облаков, океанами и километрами чистой береговой линии. Сюда стягивалась полгалактики, да и близость к торговым маршрутам вносила свой вклад. Встретить на планете можно было с равным успехом и жителя Карусанта, так и какого-нибудь селюка из внешнего кольца. Разница между ними была лишь в том, что гражданин Карусанта был интегрирован в законы республики, а селюк нет. Это, конечно, если не брать в расчет финансовую составляющую, то мы часть семья. Так вот, на этом и основывался развод. Ты прилетал в порт, оказывалось вдруг, что у тебя нет туевой тучи нужных документов. Через две недели приходила страшная комиссия, и ты лишался своего корабля. Уж не знаю, сажают ли после такого в тюрьму, но лишиться корабля и всего имущества тоже очень больной удар. Конечно, такая схема не могла работать со всеми селюками, ведь будь это так, новость об этом уже разнеслась бы по всей галактике. Нет, кое-кто был избирательным в своих жертвах. Вообще не удивлюсь, если окажется, что это все проделки городской администрации. Нам тупо не повезло нарваться. Но тут-то и крылось решение. Там, где одни устроили себе кормушку, другие устроят контркормушку, которая будет пытаться отжать клиентов у граждан с добрыми лицами. Именно на таких я и наткнулся в Галаните. Мне чисто случайно попалось объявление о замене некоего насосного патрубка в реакторах как раз такой модели, который стоит на нашем ЮГ-2400. Вот так совпадение, верно? Все сводилось к законам республики о том, что когда владелец судна меняет или улучшает какую-то часть своего корабля, которая отвечает за его маневренность или скорость движения, то он обязательно должен регистрировать свой корабль заново. Я, конечно, могу ошибаться, но мне показалось, что ценник в 8000 кредитов за работу по замене детали, в то время, когда сама деталь стоила всего несколько сотен кредитов, был тем самым ценником, который поможет мне легализовать наш корабль. Человек или кто бы то там ни был, должен был появиться у корабля с минуты на минуту. Это решало одну из проблем, но не вносило ясность, что делать с проблемой отсутствия идентчипа для меня и девочек. Эх, ладно, для начала отмажемся от комиссии, а дальше видно будет. О, а вот и наш гость. Я чуть привстал, чтобы выглянуть через окно кокпита. Судя по всему, это был мужчина расы Твилики. Таких я еще не встречал. Офицер погранконтроля был обычным человеком. Я нажал пару клавиш и поспешил к опускающейся рампе, чтобы встретить гостя. Мое имя Биптрелу, поздоровался со мной Твилек, поднявшись на борт. Он был одет в закрытый плащ, под которым держал сложенные руки. На его плече лежала одинокая коса ликку бледно-розового цвета. Вообще сам Твилек был очень похож на того присмыкающегося червя при Джабе. Ввиду моего малого опыта, я затруднялся понять, это они так все выглядят или это просто совпадение. Гален Ра, поздоровался я с ним, и чуть было не протянул руку для приветствия. Как я уже успел понять, в этом мире этот жест не значил то же самое, что и в моем. А когда прибудут ваши помощники? Зачем же? Удивленно изогнул Твилек брови, и я почувствовал себя идиотом. Прошу вас, поднимите рампу. Я выполнил его требования, нажав кнопку закрытия на консоли управления рядом на стене и, как только рампа встала на место, мужчина высунул руку из-под плаща и в ней оказался датапод. Что ж, теперь нам никто не помешает. Вас не затруднит продемонстрировать мне наличие у вас финансовых средств? Да, конечно, я достал свой датапод и вывел на экран информацию со счетом дроида, на котором было 10 тысяч кредитов. Дроидский счет, удивился Твилек. Вы осознаете, что потеряете 15% на переводе суммы. Да, но выхода у меня другого нет, пожал я плечами. Вас это устроит, главное, чтобы устроило вас. Какое имя вашего корабля должно значиться в реестрах? Я чуть было не зачесал задумчиво затылок, удержав в последний момент руку на поясе. Было бы палевно, забудь я существующее имя своего корабля. Меня устраивает старое имя, Варяг. Пусть таким же и останется. Варяг, попытался с первого раза выговорить незнакомое слово Твилек. Это с какого языка, разрешите поинтересоваться? Да сам уже и не помню, улыбнулся я. Меня так мать в детстве называла, вот и запомнил, а потом и кораблю своему такое имя дал. А что же оно означает? Сильного воина. Какого хрена он ко мне прицепился? Красивое имя, кивнул Твилек и застучал быстро пальцами по экрану датапада. Будьте так добры. «Откройте мне доступ к техническим характеристикам вашего корабля». Я поспешил выполнить его просьбу, и через несколько минут он закончил вводить информацию, после чего протянул свой датапад ко мне. Мне понадобилось целых 3 секунды, чтобы понять, что он от меня хочет, а затем я тоже протянул к нему свое устройство и подтвердил списание финансовых средств. Раздалась одобрительная трель, и мое замершее сердце вновь забилось. «Ну, слава тебе, Господи, сработало». Что же, процесс с регистрацией почти завершен. Портом вашей приписки будет город Кирин на планете Набу. Вам знакома такая планета? Да. А почему она? Бывшее правительство Набу вело протекционистскую политику, которая вредила действиям торговой федерации в их квадранте. Сейчас же к власти пришли менее решительные политики, и они не успевают реагировать на вызовы рынка, которые обеспечивает им торговая федерация. Раздача лицензий на корабли вольным капитанам – одна из их множественных контрмер. Не самая, как по мне, удачная, но делу нашему помогает. «Интересно», – протянул я. «Как скажите», – вежливо улыбнулся Твилек. «Последний штрих и мы закончим. Ваш идентчип, будь так добры». «Но у меня его нет», – растерялся я. «Боже мой, если я себя придурком в разговоре с этим мужиком чувствую, что будет с остальными? А ведь мне не просто кушать добывать нужно, мне еще выжить необходимо и девчонок защитить. Не волнуйтесь, ваши деньги не пропали зря, я всегда учитываю подобное». Вот, он достал из-под плаща кусок черного пластика с какими-то медными иероглифами на нем. «Это временный идентчип, я зарегистрирую корабль на него. Пожалуйста, замрите». Я подчинился. Твилек направил свой датапад на меня и сделал снимок. Потом нажал пару кнопок, и на идентчипе появилась моя фотография. Прикол. Я напоминаю, что это временное удостоверение личности. Оно действует 60 дней, на протяжении которых вам нужно будет пройти регистрацию в пункте контроля за иммиграцией. С вас 2000 кредитов. Вот падла. Подумал я, но тем не менее смиренно подчинился и, открыв доступ к другому счету, где хранилась остальная часть денег, перевел кредиты Твилеку. «Приятно иметь с вами дело. Это ваше», он передал мне чип. «Будут вопросы, вы знаете, как со мной связаться». Я нажал на кнопку спуска рампы, и механизмы загудели. «Скажите, а еще 6 таких идентчипов вы сможете оформить?» Окликнул я его, когда Твилек уже направился к выходу. 6? Он заинтересованно обернулся ко мне. «Нет ничего невозможного. Это будет стоить вам 12 тысяч. Увы, сейчас у меня с собой их нету, вы меня об этом не предупреждали, но я могу прислать человека через час. Вас устроит? Более чем. В таком случае, какие расы должны быть легализованы? Это разве имеет значение?» Не понял я его интереса. Твилек снисходительно улыбнулся и снова подошел ко мне. «Уважаемый Гален Ра, вы верно забыли, как сами указывали эту информацию в форме заявки, которую оставляли в Галаните. Поверьте, нам нужна эта информация не ради любопытства. Вы правы, я забыл. Мне нужно 6 идентчипов для тагруд женщин. Хм, конечно, никаких проблем. Ждите курьера через час». Биптрелл обозначил легкий поклон и быстро покинул корабль, а я стоял и смотрел в его удаляющуюся спину. Какой же я, мать его, дебил. Я со злостью ударил по кнопке закрытия рампы и пошел на камбуз. Жаль, у нас спиртного на корабле не было, придется чаем чав давиться. Он отдаленно земной каркаде напоминал. С одной стороны неплохо, но не несколько же недель подряд. С чего вдруг такая масса негативных эмоций, спросите вы? А ведь я только что снова подверг на всех необдуманному риску. И ведь что самое обидное, на равном месте. Нет, Сашенька, отговорки в стиле «я в этом мире недавно», простите, извините, не канают. Б. Я с силой ударил кулаком по столу, так что аж посуда загремела. И это его ХМ. Наверняка сложил 2 плюс 2, и все понял. А что тут не понять? Я же не с лохом, каким говорил, а с тертым дельцом, который для обыкновенного сохранения собственной жизни обязан знать, если не все, то многое. Каковы шансы, что он не слышал о шуме, который подняли мои девочки в Галаните? Да они стремятся к нулевым. А тут еще он и о корабле нашем теперь знает, дату прибытия которого выяснить не составит вообще никаких проблем. Денежный счет, записанный на дроида, а ведь для всего Галанета не секрет, что средства собирались на дроидский счет. И тут я еще дебил про шестерых-то груток ему удочку закинул. Ну вот каким идиотом нужно быть, чтобы не догадаться, что я и мое появление здесь причастно к происходящему в сети, таким как я. Я снова ударил кулаком по столу. Какой же дебил, дебил, дебил. Бился я головой об стол. Нет, помните пример с Герычем? Да я бы часа не прожил, не то, что до вечера. Сашенька, я прекратил самобичевание и посмотрел на вход в кают-компанию, в котором собрались все девчонки. До этого они были заперты в своих каютах с приказом не покидать их. Уж я-то наивный думал, мне реально что-то в реакторном отсеке менять будут. Что-то не так, не получилось с твоей идеей, ты не расстраивайся. Еще что-нибудь придумаешь, мы в тебя верим. Я хмыкнул. Ну что тут еще можно было сказать, девчонки мне достались золотые. Проблема в том, что я дерьмом был, им же и остался. И херли, что мир изменился. Все хорошо, сладкие мои, все хорошо, разберусь. У меня был час, не знаю, чего я ждал через час, но почему-то мне казалось, что спокойных минут в моей жизни осталось ровно 60. То ли это чуйка была, то ли загадочная сила мне сигналы подавала, но так шерсть на загривке у меня уже давно дыбом не стояла. Нужно было торопиться успеть сделать хоть что-то. Наверное, стоит пояснить, почему я вообще решил, что догадливость Твиллика может сулить нам проблемы. Да потому что произошла очередная глупость. Вот почему. Рури сама не подумала о рисках, да и я не проконтролировал ее маркетинговый способ завлечения клиентов к видео. Она просто сделала счетчик просмотров видео видимым. Казалось бы, да, ну что тут такого серьезного? А ведь если снова сложить 2 плюс 2, окажется, что мы за несколько дней сумели заработать минимум 20 тысяч кредитов при нескольких тысячах просмотров, и это только те, которые Твилек сумеет подсчитать. Фантазия же ему нарисует в разы большую сумму. Если меня в ближайшее время не придет брать тепленьким ближайшая к портовому району банда, я очень сильно разочаруюсь в этой жизни. Денег на дроидском счету оставалось около 4000, а когда я зашел в один из ближайших к порту банков и оформил себе нормальный кредитный чип, их осталось и того меньше, чуть больше 3000. По сравнению с тем, что у меня было буквально 15 минут назад, мизер. Но закупиться необходимыми нам вещами я сумел. Ну как я, это сделал Астродроид, которого благоразумно отправила следом за мной Тини. Ведь времени вникать в название целого списка новых для себя вещей не было. Оформив доставку вещей и продуктов к кораблю и, естественно, доплатив за то, чтобы это сделали немедленно, я поспешил обратно. Мне нужно было выиграть немного времени. Возможно, это было глупо, но я просто был уверен, что так просто нас не отпустит. По пути к банку я видел возле доков что-то типа мусорного приемника. По крайней мере, именно в ту дырку обслуживающие дроиды скидывали весь мусор от толп туристов, что передвигались здесь от одного здания к другому, имитируя броуновское движение. На какой дом ни взгляни, везде одно казино. Но, кажется, я видел где-то одиноко мелькнувшую рекламу какого-то то ли музыкального шоу, то ли театра. Представителей разумных рас здесь было дохрена, и их разновидность была столь многочисленна и разнообразна, что от них уже рябило в глазах. Рассказывать о всех увиденных смысла не было, но мне большое количество народу было даже на руку. Меньше шансов, что меня заметит. План мой был просто да не могу. Я хотел поджечь мусорный коллектор в надежде, что поднимется шум и сюда стянутся как минимум команды пожарных дроидов, а как максимум, защитники правопорядка. Уж если полицейские прибудут в порт, это должно поумерить пыл любителей рэкета. Я на это надеялся. Когда я уже почти добрался до коллектора с целью немного похулиганить, для чего осмотрительно прикупил бутылку крепкого алкоголя с непроизносимым названием, мой камлинг на запястье требовательно зазвенел. «Слушаю», — принял я входящий звонок и поднес руку к лицу. Жаль, камлинг был дешманским, без наворотов типа голограммы. «Саша, вокруг корабля кто-то ходит», — услышал я испуганный голос Юты. «Свяжитесь с диспетчером порта», — сердце мое ухнуло в пятки. «Неужели не успел?» «Буря уже пробовала. Нас игнорируют, и такое чувство словно глушат. Мы слышим переговоры других пилотов на открытой частоте, но никто не слышит нас. Мать, а сколько их?» Я подбежал к дыре в стене, шугнул парочку мелких дроидов и, оставив на полу след от алкоголя, закинул бутылку внутрь коллектора. «Большой, гад!» Звук разбившегося стекла долетел до моих ушей только спустя пару секунд. «Пятеро!» – испуганно зашептала Юта. На заднем фоне раздался незнакомая мне трель предупреждения. «Саша!» Они попытались открыть рампу снаружи. «У них есть какое-то устройство для взлома. Я сейчас буду!» – закричал я и побежал. Мой изначальный план был словить мелкого дроида и, сломав его, бросить вслед за бутылкой, чтобы искры, сломанная батарея и горючее вещество сделали свое дело, но времени у меня уже не оставалось. Я на бегу выхватил с пояса пистолет и выстрелил из него по разлитой на полу луже. Громкий выстрел бластера почти полностью поглотил гул толпы, ну а до загоревшегося коллектора где-то в стороне от них, вообще дела не было. Благо сейчас был день, и огонь был не так заметен. Ну что же, поможет это или нет, скоро узнаем. «Саша!» Камлинг взорвался испуганным криком Тини. «Они уже на корабле, сумели как-то открыть». Раздался крик, и связь прервалась. «Не сопротивляйтесь им!» — кричал я в ответ и продолжал бежать. Прохожие испуганно сторонились меня, но да я их почти и не замечал. Вот, наконец, вход в нашу посадочную зону. На постах нет ни охраны, ни даже офицера пограничного контроля в своей одинокой кабинке. «Ну, суки продажные!» Я влетел на корабль по опущенной рампе и громко закричал. «Девчонки, это я, Бури, Рури, Тисса, эй!» Я вбежал в кают-компанию, пусто. Тини, Юта, Шати. В кокпите тоже оказалось никого. Быстро проверил каюты, инженерные, реакторные отсеки, забежал в трюм, никого. Их забрали, мрази. Я с силой ударил бронированным ботинком о стену коридора, и на ней осталась вмятина. Что теперь делать? Где их искать? Паника стремительно поглощала меня. Я выбежал с корабля наружу и огляделся. Здесь же только один вход и выход. Как я мог их не заметить? Оба-на! А кто это у нас тут такой глупенький вернулся на свой пост и типа не при делах? Заметил я вернувшегося таможенного офицера. «Р-4, запри корабль и никого не впускай. Жди меня!» — приказал я показавшемуся у выхода дроиду, и тот пиликнул, подтверждая полученный приказ. Рампа стала подниматься. Я же сорвался с места и побежал к служащему. Внезапно мир вокруг меня мигнул, и я оказался на 10 метров ближе к офицеру. Я остановился, непонимающе крутя по сторонам головой. Что это только что случилось? Снова сила шалит от сильных эмоций. И это был такой импровизированный рывок? Интересно, конечно, но сейчас не до этого. Я побежал дальше и всем своим немалым весом вынес дверь таможенного поста, ворвавшись внутрь. «Где они?» — схватил я мужики за шкирки и приподнял его над креслом. «Отвечай!» — рявкнул я. «Что вы себе позволяете?» — просипело чмо, которое еще до конца не осознало, во что угодило своими жадненькими лапками. «Я служащий у аэропорта. Немедленно отпустите меня!» «Как скажешь!» — легко согласился я и отпустил его. Мужик как куль с дерьмом рухнул обратно в кресло. Я же, достав из-под накидки на поясе световой меч, активировал его. Внезапно в маленькой кабинке стало очень ярко. Мужик с начисто охреневшим лицом уставился на красный меч в моих руках и потом, не веря своим глазам, посмотрел на меня. «Вы джедай?» — проблеял он. «А нет, дружок, джедаем я мог быть минуту назад, сейчас же я стопроцентный, мать его, ситх». Я филигранно взмахнул мечом, и кончик правого уха мужика испарился. Дикий рев ударил по моим барабанным перепонкам, но я уже понимал, что это такая специфика работы со светошашкой, и принял удар стойко. «Говори, мразь, куда забрали-то груд?» Я схватил мужика за потные сальные волосы и потянул его голову к клинку в моей руке. «Говори или убью, клянусь силой Краймора, Краймора!» — заверещало существо. «Что значит Краймора?» Я надавил сильнее, и кожа на носу офицера покрылась волдырями. «Это такой синдикат, они держат все порты в городе», — скороговоркой затараторил мужик. «Я покажу, где их можно найти, покажу. Только умоляю, джедай, отпусти». Я задумался. «Синдикат очень сильный, сколько у них разумных?» «Я не знаю, только слухи ходят, что они промышляют грабежами на торговых путях и лежат под хаттами. На Ортмантилл одна из их точек сбыта. Да неужели? Хмыкнул я, но все же отпустил червя. Это они сами тебе рассказали? Ты здесь впервые, джедай, а я всю жизнь тут живу. Слухи они завсегда путь наружу найдут. Офицер дотронулся до своего изуродованного уха и поморщился. Хочешь, со вторым так же сделаю? Мужик быстро замотал головой. Тогда говори, где они? Рявкнул я и, достав из-за пояса датапад, бросил его ему на стол. Да, конечно, эти камеры, я повел кончиком меча к экранам и пульту управления. Служащий испуганно отшатнулся. Они ведь выключены, верно? Да-да, простите, закивал он, вводя нужную мне информацию. Поздно, дружок, прощения искать. Сколько хоть заработал на этом? Сколько? 500 кредитов. Он передал мне датапад и престыженно опустил взгляд. Я взял устройство и проверил, что он мне там наводил. Была открыта карта промышленного района с иконкой на одном из зданий постобработки продукции. Что там изготавливают? Обтекатели для магнитных захватов грузовых. Заткнись. Производство автоматическое, верно? Поэтому они там засели? Да, ты так и есть. У тебя есть спидер? Таможенник снова закивал. Красный XJ-2 стоит на административной парковке. Давай сюда ключи от него, и я забуду о случившемся. Я протяну к нему требовательно руку и выключил световой меч. Да-да, конечно. Пограничник, обрадованный погашенной светошашкой, засуетился, хлопая себя по карманам служебного кителя и, наконец, протянул мне нечто вроде магнитной таблетки от подъездов моего мира. С маршрутом не обманул? Ты смотри, я ведь вернусь. Нет, джедай, я не настолько глуп, осклабился мужик и вдруг удивленно дернулся, когда рукоятка моего меча от всей души врезалась в его темечко. Он мгновенно потерял сознание, а я, подхватив бесчувственное тело, побежал с ним к кораблю. Если будет жив к моменту, как я совсем разберусь, отпущу. А нет, так туда и дорога крысе, что моих девочек за 500 кредитов продала. Спидер у горе таможенника оказался навороченным, и явно не дешевым даже на мой дилетантский взгляд. Он мне даже чем-то напомнил тот спидер, на котором Бейл Органа мелькал в третьем фильме. Ну тогда, когда он джедаеныша от клонов спасти пытался. Кучеряво живут крысы, однако. Ну да толку от этого оказалось мало. Спидер был двухместным. И даже если очень сильно потесниться, больше четверых в него не влезут, а влезть должно семеро. Но не пропадать же добру, решил я и, кое-как разобравшись с зажиганием, подогнал его к грузовому люку варяга. Вокруг все еще никого не было. То ли коллеги бессознательно тела были более разумны, то ли их в отличие от таможенника подкупать не стали. В общем, как бы там ни было, никто мне не мешал. R4, вызвал я дроида по комлинку. Опусти грузовой люк и раскрой створки склада максимально широко. Нужно кое-что поднять на корабль. В общем и целом возня со спидером заняла у меня не больше 5 минут. И даже хорошо, что я им занялся. Это помогло прочистить мозги и продумать дальнейший план действий. А план оказался просто, как 3 копейки. Единственная адекватная реакция на беспредел, беспредел уровнем выше. Иначе не поймут. Покинув склад, я направился в оружейную, которую мы обустроили во втором малом складу. Там я взял пару гранат, клоновские карабины, выйдя в коридор, полез по лестнице на верхнюю что-то типа палубу, где были установлены системы управления верхней бластерной турелью. Слава богу, заумного в ней ничего не было. Джойстик, прицел и 2 кнопки. Проще не придумаешь. Можешь взлетать, приказал я по корабельной связи R4, который находился в данный момент в кокпите, поднял варяг плавно в небо. Никто нам не препятствовал. Корабль заложил вираж и, ударив по газам, направился в сторону промышленного района города, над которым поднимались в небо клубы черного дыма. Пейзаж, конечно, плохо соотносился с общей направленностью планеты, но таково было прошлое Ортмантилл. Во времена Старой Республики, эту планету колонизировали ради постройки военных производств. Многие годы успели изменить, но следы прошлого все равно оставались. Полет не занял много времени и уже спустя несколько минут я увидел в прицеле турели охранную вышку заводской зоны, которую разнес в клочья 3 меткими попаданиями. Дроиду в кокпите было приказано начать вести варяг воронкой над заводским комплексом после начала стрельбы, что он и выполнил, давая мне возможность точечно поражать сосредоточение живой силы моего врага. Что самое забавное, процесс мало чем отличался от управления башней БТР-80 из моего мира, разве что прицельное устройство было в разы лучше. Картинка была просто сок. Разрываемые на части тела твилликов и прочей нечеловеческой сволочи я созерцал в честном 4К. И душа была моя спокойна. Я не ошибся с местом, четко наблюдая в руках мертвецов оружие. Очередной боевой выход. Очередные смерти. Все то, к чему я привык еще с времен службы. Покружив над зданием постобработки не больше минуты, надольше затягивать с этим делом было нельзя, я приказал Р-4 приземляться. Выбежав по рампе корабля наружу, я попал в откровенный постапокалипсис. Вокруг десятки тел мертвых инопланетян, дымящиеся воронки в земле от попаданий бластеров, покореженные взрывами спидеры посередине всего этого, рухнувшая дозорная вышка. Не кисло я тут повеселился, но то ли еще будет. Куда нужно бежать было неясно, но открытые створки выпирающего из основного здания склада явно приглашали меня зайти внутрь. Что же, уважим хозяев, своих девчонок я нашел пристегнутыми к перилам проходной какого-то цеха. На вид они были целы, но очень испуганы. Тагруты жались к друг дружке и с опаской смотрели на двоих организмов с оружием в руках. Одним из них был красавчик Аквалиш, второй арканец с треугольной мордой. Боже мой, я когда-нибудь вообще привыкну к окружающему меня цирку уродцев? В стороне от них стоял уже знакомый мне твилек. Он переговаривался с кем-то по камлинку на высоких тонах, но, к сожалению, язык был мне незнаком. Твилек был моей целью номер один. Нельзя было дать ему уйти. Во-первых, он слишком много знал обо мне, а во-вторых, у него был датапад с фоткой моей рожи. Больше никого из людей Краймора здесь я не видел. То ли мне так повезло и я положил их большую часть местного филиала снаружи, то ли они так мастерски спрятались. Но как бы там ни было, времени у меня оставалось ничтожно мало. Промышленный это или нет район, а выстрелы из бластерной турели должны были привлечь внимание стражей правопорядка стопроцентно. И плевать им было с высокой башни на то, что синдикат наверняка башлял им немалые деньги, чтобы они не совали свои любопытные хари в их дела. Такое нельзя проигнорировать. Сам я засел среди высоких стеллажей склада, которые были заставлены небольшими металлическими контейнерами с непонятной мне маркировкой. Между мной и девчонками был просторный коридор, связывающий заводской цех с несколькими прилегающими к нему складами. Проблема была в том, что я даже в теории не мог добежать к тагрутам так, чтобы этого никто кроме них не заметил, а открывать стрельбу сдалека. Одному богу ведомо, в кого попадет заряд плазмы. Что же делать-то, а? Я снова выглянул из-за стеллажа посмотреть на девчонок и натолкнулся вдруг на взгляд Бури. Она заметила меня, или услышала. Все же у Тагрут было великолепно со слухом. Ее взгляд был нежным, испуганным, обрадованным, но не просящим. Она не просила меня спасти себя и остальных. Она просто знала, что иначе и быть не может. Это придало мне силы и уверенности в себе. Я кивнул ей и снова спрятался. Правильная эмоциональная накачка – это, конечно, хорошо, но что нужно было делать, все равно оставалось неясным. Хотя, может быть, сила мне поможет, черт его знает, как, но у меня ведь вышло сделать рывок тогда в порту. Сильное переживание и страх – вот что заставило меня сделать рывок. Сильный страх. Я глубоко вздохнул и выдохнул. Собрался с мыслями и вышел из-за стеллажей в коридор, в котором оказался виден как на ладони. Пожалуйста, сила, не подведи. Ради девчонок. Организмы, направляющие свое оружие на Тагрут, заметили меня, подняли крик и взяли на прицел уже меня. Твилек резко обернулся и, рявкнув что-то напоследок в свой камлинг, сделал несколько шагов вперед, так чтобы лучше меня видеть, но при этом остаться за спинами своих солдат. А вы умеете доставлять неприятности, уважаемый Гален Ра. Стоит это признать. Гаденько улыбнулся он. Но разве так решают вопрос серьезные мужчины? Скольких вы убили, чтобы добраться сюда? Всех, низким басом прорычал я. А ведь мы могли договориться. Именно для этого ты выкрал моих-то груд, чтобы договориться. Ну что вы, это всего лишь бизнес. Не я и не вы устанавливали в нем правила. Девчонки вдруг зашевелились, и арканец повернулся к ним, чтобы заставить их заткнуться. А я представил вдруг, как он стреляет, как выпущенный бластерный снаряд попадает в одну из девчонок, как она умирает. От волны страха, накрывшей меня с головой, ладони резко стали мокрыми, но я понял, что время пришло. Я подумал, что хочу получить от силы, и сделал шаг вперед. Мир вокруг меня снова мигнул, и я в тот же миг оказался всего в метре от девчонок. Стрелять по-прежнему было нельзя, а значит, в ход пошел активированный световой клинок. Я сорвал с пояса рукояти, активировав меч, первым делом отсек пол головы Аквалишу, затем пригнулся от попытки арканца ударить меня прикладом своей винтовки и махнул наотмашь мечом, лишая его обоих ног. «Ах ты, черт!» – испуганно выкрикнул я, когда меткий выстрел Твиллика попал по рукоятке меча в тот момент, когда я вонзил его в грудь кричащего в ужасе арканца. «Так ты, джедай, вот в чем дело!» – прошептал Твиллик, облизав пересохшие губы. Глазки его мерзкие то и дело стреляли по сторонам в поисках выхода из ситуации. Я медленно поднялся над телом его солдата. Оставшийся второй меч был пристегнут к поясу за спиной, а бластерный пистолет был в кобуре справа. И проблема была в том, что у меня даже близко не было навыка его быстро доставать. Правда, ты будешь первый джедай на моей памяти, который крышевал порнуху. И последний, прорычал я, на меня, сука, ствол направь. Так ты, правда, пришел за ними, удивился Твилек, но все же направил дуло своего пистолета мне в голову. А ведь мы могли бы договориться. Получал бы от девочек процент. У нас, понимаешь, инфраструктура выстроена, каналы сбыта налажены. Глупо все сливать в общий галанит. Нужно действовать тонко. Мы всего лишь забрали перспективное мясо к себе. Не часто-то груд работающих с таким энтузиазмом можно собрать вместе. Выстави нам счет, и мы разойдемся сторонами. Хорошо, кивнул я, наполняясь теперь уже не страхом, а злобой. То, что эта падла тянет время и придурку, понятно было. Ну не со своей же мамочкой по камлинку он разговаривал, верно? Нет, в этом я заинтересован не был. Сейчас выставлю тебе счет. Я громко закричал и бросился к нему, но сила подвела меня в этот раз. Уж не знаю, то ли его мой отчаянный рев сбил с толку, то ли сам факт такого поведения в исполнении джедая, но Твилек промазал по моей голове, в которую все это время целился, и попал по нагруднику, подаренному девочками. Выстрел, второй, третий. Я уже начал чувствовать жар плазмы на груди, но наконец оказался рядом с ним и прыгнул на Твилика, как в американском футболе. Тагруты за моей спиной радостно завизжали, а я, вывернув пистолет из рук Твилика, сломав ему при этом парочку пальчиков, прижал горячее дуло к его лбу. Кожа от этого зашипела, но Твилек стоически вытерпел всю боль и смотрел на меня с ненавистью. «Краймор убьет вас всех», — прошипел он, брюзжа слюной. «Я буду их ждать», — кивнул я и без лишних слов нажал на спусковой крючок. Затылок инопланетянина взорвался ошметками мозга и костей. «Девочки, вы как?» Я поднялся и подбежал к тагрутам. Оказалось, что все они были пристегнуты наручниками к одному стальному тросу. Достав из-за пазухи вторую рукоятку светового меча, я активировал клинок и одним взмахом перерезал трос. Девчонки тут же бросились ко мне в объятия. «Спасибо тебе, Сашенька. Мы так боялись. У нас нет времени замолчить». Остановил я их. «Все целы? Раненых нет?» Девчонки замотали головами. «Хорошо, Тини, притяни ко мне руки». Она быстро подчинилась, и я разрезал лезвием ее наручники. Потом погасил меч и отдал его ей. «Освободи остальных», — приказал ей я, а сам поспешил обратно к Твилику. Нужно было найти его до тапот. «Да твою же М-мать, чертовы иероглифы. И так хер поймешь, что написано, а теперь со всем этим стрессом. Отдай мне». Освобожденная Рури подбежала ко мне и, прекрасно зная мой уровень технической подкованности, вырвала датапад из моих рук. «Что нужно сделать?» «Нужно удалить записи о моем идентчипе вместе с фото. А еще, если это возможно, проверить, не слил ли он эти данные куда-то на сторону. Сможешь?» «Угу», — сосредоточенно кивнула Рури. «А ты проверь его внутренние карманы». «Что? Карманы проверь», — говорю. «Как скажешь». Я распахнул полы его плотного плаща и стал прохлопывать тело, но ничего не нашел. Затем присмотрелся к плащу и заметил на внутренней стороне с правой стороны широкий разрез. Засунул в него руку и вытащил на свет довольно увесистый сверток из нежной на ощупь ткани. «Это что? А ты разверни», — подмигнула мне Рури, на секунду оторвавшись от датапада Твилика. «Томи, часть 8 я». Я подчинился и присвистнул. «Вот это, я понимаю, военная добыча». В свертке в отдельных кармашках лежало порядка 40 тоненьких и в целом небольших слитка. Я узнал их сразу. Это была такая физическая форма кредитов республики. И, судя по тому, из какого блестящего металла они были выплавлены, это явно не мусор. «Вот это я удачно в гости зашел. Ну что там у тебя?» Я посмотрел на Рури. «Почти готово». Она вскочила на ноги и, отбросив датапад на тело Твилика, вопросительно посмотрела на меня. «Чего смотришь? Целуй». Решил пошутить я, но-то грути большего и не надо было. Она бросилась ко мне в объятия, чуть было не повалив на спину. «Ох, жизнь моя тяжкая, девчонки, пора валить отсюда». Я махнул им рукой и побежал обратно на склад с Рури на руках. До корабля мы добрались без происшествий. Никто еще не явился на устроенный мною погром. Да и будем честны, прошло не больше 10-15 минут, как я устроил в пределах города небольшую войнушку. И слава всем богам, девочки в ней не пострадали. Глава 7. Год спустя. Я сидел в небольшой соломенной контине на берегу моря на планете Аринда в нескольких днях пути от Ортмантилу. Из всех планет, на которых я успел побывать за год своего пребывания в этом мире, Аринда оказалась больше всего похожа на мою Землю. Даже флора с фауной на ней были словно земные. Я сидел, откинувшись на спинку плетенного кресла и закрыв глаза, слушал звуки прибоя и крики чаек. Ну, конечно же, это были не они, но уж больно похожие на них птицы. Возможно, стоило переехать сюда жить, Ортмантилу. Там хоть и тоже была природа, океан и все такое, но все равно все это было каким-то чужим, инопланетным. Здесь же, эх, нет, переехать не получится. Аринда была довольно плохо развита. Небольших тебе городов, ни производств и как следствие отсутствия финансового сектора, который мог бы вкладывать деньги в развитие индустрии. Туризм перетянуло на себя рядом расположенное Ортмантилу. Нет, это была тихая планетка, почти захолустье, несмотря на относительную близость к Карусанту, а я же предпочитал суету. Так было меньше шансов, что на меня обратят внимание. «Держи, Сашуль», Тесса поставила на стол большой стеклянный стакан, покрытый конденсатом, и плюхнулась в соседнее со мной кресло, на которое падал яркий свет солнца. Она прикрыла глазки и подставилась вся теплу. Одета-то Грута была лишь в смешные две веревочки ткани, называемые в моем мире бикини. Здесь же, мода полуоголенности на пляже тоже присутствовала. И красивые девчонки всех гуманоидных рас вокруг нас были едва одеты. В общем, Тесса, как хорошо законспирированный агент, не выделялась сейчас из общего фона отдыхающих. За год, проведенный на свободе и рядом с таким отморозком, как я, девушка утратила во взгляде обреченность загнанного зверька и превратилась в уверенную в себе девушку. Да, она по-прежнему была невысокого по меркам-то груд роста, но уверенности в себе в ней от этого меньше не становилось. А чего там, тоже пригретый солнцем я лениво открыл глаза и посмотрел на стакан с какой-то пузырящейся фиолетовой жидкостью внутри. Не знаю, пожала плечиками-то Грута, и потянулась губками к трубочке из своего стакана. Вкусно, заразе, по глазам видно. Ну, тогда и я попробую. Я потянулся к столу. Отдыхать бы здесь почаще, протянул я, сделав глоток. Действительно вкусно. Что-то типа фихоа. Мне нравится. Хорошее место выбрал посредник. Можем домик прикупить, они здесь недорогие, заметила Тесса, ставя свой стакан на стол. Откуда знаешь? Посмотрел я на нее одним глазом, второй уже успел прикрыть. А мне тоже тут понравилось. Вот сразу и разузнала, улыбнулась девчонка. Сашуль, ну скоро, обещал быть в 11:30 по местному, сказал я, сверившись с наручным камлинком. А покупать может и не придется. Почему это? Тесса с ногами залезла в кресло и, обняв свои коленки, положила на них голову. А на местного губернатора из этого, как его, забыл название города. В общем, там, где мы варяг свой припарковали, заказ в сети висит. Он у нас педофилом оказался, тутошняя полиция ничего сделать с этим не может. Так мамаши наскребли денег на его устранение. Жестокое. Можно ему эту инфу подкинуть и в качестве ответного подарка попросить где-нибудь участок с домиком и шикарным видом на нас оформить. Вот, кстати, свой особняк пусть и отдаст. Наверняка он у него не один. Помнишь, мы видели в паре километрах от города, тот, что на краю отвесной скалы. Красивый, красивый, протянула девчонка. Но, Саша, так же нельзя. Нужно убить ублюдка. Убьем, красавица. Потом, сразу как поместье на нас перепишет. Я улыбнулся и приподнял стакан, как бы чокаясь. Счастливая-то Грута повторила мой жест. Даже страшно на мгновение стало, с какими киллершами я в одном доме живу. И как только я опустил руку со стаканом, легкая фанерная дверь контины скрипнула и внутрь вошел внушительного вида наутилоид Затлеер, зеленая громадина с пятнистыми по-пижонски прилизанными хвостами. С ним я познакомился чуть больше полугода назад, когда впервые решил взять контракт у гильдии охотников за головами на ликвидацию одного должника у хаттов. С тех пор наше знакомство переросло в крепкое финансовое сотрудничество. Он, как и я, был с шилом в жопе и не прочь что-нибудь отчебучить. Другом моим он и близко не стал, но надежным источником информации избыта кое-чего да, стал. Это, к слову, и была причина, по которой мы с ним встретились сегодня. Он выполнил мой заказ, а мы с Тиссой подготовили для него товар для сбыта. Галлин, протянул он мне руку для приветствия. Это я его этому научил, а то уже задолбали все кланяться, что те японцы. Нужно было срочно вводить новую моду. Тисса, а ты все хорошеешь? Закончил он приветствие дежурным комплиментом моей красотке, но Тагрути это не помешало зардеться. Ну что, сразу к делу или бахнем? Прости, скривился я. Через несколько дней должны кое-где быть, плотный график, но в другой раз обязательно. А, махнул зад рукой, ты только пугаешь. Вот, он положил на стол передо мной маленький пластик информационного чипа. Я достал свой датапад и вставил в него этот чип. Вбил пару команд и, убедившись, что чип не пытались взломать и на нем именно то, что мне нужно, кивнул. Затем достал из кармана 5 небольших слитков изауродия, это такой драгоценный металл этого мира, и передал их наутилоиду. Там было 70 тысяч кредитов. Осложнения при выполнении контракта были, уточнил я. Нет, ребята заверили, что сделали работу чисто. У них свой человек появился рядом с орденом. Говорят, его жена вляпалась в какое-то дерьмо и теперь человечка будут доить досуха. Хорошая новость, может быть, еще воспользуюсь их услугами. Поспеши, хмыкнул Зат. Мужик, говорят, нервный, не ровен час его или застрелит, или в окно сам сиганет. Тисса со стаканом в руках хихикнула. А ты мое принес? Спросил он. Да, держи. Ровно 100 часов, разбитых на 110 эпизодов. Теперь уже я со своей стороны передал ему информационный чип. Тот твилек, который решил поиграть со мной в плохо кончившуюся для него игру похищения принцесс, открыл мне глаза на реальные дела порноиндустрии в этом мире. Оказалось, что не я здесь один такой умный, и населяющие эту вселенную существа меня не подвели, додумавшись до порнухи и без моей помощи. Причина, по которой Тагруты об этом не знали, оказалась сокрыта в том, что до продажи в рабство они этим не интересовались, и правильно делали, а после, оказались в собственности у Дарта Мола, который тоже к этому способу получения удовольствия не тяготил. Сперва я расстроился, но ознакомившись с лучшими образцами порнотворений, лично чуть было не отправился валить всех, кто к этому был причастен. Пытки, изнасилования, избиения и прочие издевательства – вот что подразумевалось под порно в этом мире. Друзья, а как же любовь, страсть и нежность? В общем, нас с девчонками эта новость не подкосила, и мы с утроенной осторожностью принялась продолжать праведное дело наполнения этого мира великим искусством. Потом уже я познакомился по другой работе с Заттом, и процесс перешел на новый уровень, начав приносить нам постоянный доход в 50 тысяч кредитов ежемесячно. Эти 100 часов, которые я передал ему на чипе, это как раз контент на 3 месяца. И да, стоит сказать, что мои девочки больше не принимали в этом участие. Хотя, правильнее, наверное, будет сказать, что все же принимали, но очень редкое. Дело в том, что, будучи верным своим мыслям, я отправил Бури, Рури, Тини, Юту и Шати в специализированное образовательное учреждение на планете Урс. Планета эта находилась в 5 днях пути на нашем варяге от Ортмантила и была известна тем, что почти всю ее поверхность покрывают густые тысячелетние джунгли. Местные жители почитают джунгли как священное место и не разрешают особо строиться на планете, предпочитая жить на космических станциях. Но они сделали маленькое исключение для, если верить слухам, синдиката «Черное солнце» и разрешили построить на поверхности Академию профессиональных телохранителей. Собственного того факта, что Академия пусть и негласно, но находилась под патронажем такого синдиката, мне было достаточно. А то, что ей было уже больше 1000 лет, было приятным довеском. Там моих девочек будут обучать тому, что им ближе всего к сердцу, но с уклоном в изучении скоротечных тактических боестолкновений. Тагруты уже почти 5 месяцев, как находились там, и именно за ними мы с Тиссой отправимся, как закончим здесь свои дела. Ну, может, остановимся еще кое-где ненадолго, и сразу же за девчонками, которые взяли себе месячный отпуск от учебы. К слову, годовая стоимость обучения одной Тагруты в этом элитном заведении была порядка 150 тысяч кредитов, а их у меня там находилось целых 6. Как несложно посчитать, это выходило ровно по 75 тысяч в месяц как с куста. И это я не говорю про траты на их лучшие расходы. Одежда там, украшения, приятный досуг. Также не забывайте, что мы с Тиссой тоже кушать хотим. Но откуда я беру такие деньжищи? Ну, про 50 кусков в месяц с искусства вы уже знаете, остальное вот приходится добирать заказами для гильдии. Не ради же любви к убийствам я туда вступил, но ради своих девочек я готов на все. И вот как у вас так получается, задумчиво протянул Затт, вращая переданный ему чип перед своими глазами. Я-то в этом деле всего лишь посредник, но вот мой заказчик говорит, что эти 100 часов зарабатывают столько, сколько и тысяча от другого производителя не наберет. Исключительно любовью, заботой и лаской, ответила ему Тесса, осушив свой стакан до дна и сладко облизнувшись. И с этим было не поспорить. Когда девчонки уехали учиться на УРС, передо мной и Тессей встал вопрос найма актрис со стороны. А как вы помните, при слове «порно» у любой красивой представительницы гуманоидных рас начинался нервный тик, и они с криками разбегались во все стороны. Выход из ситуации нашла Тесса. Она вообще оказалась в этом бизнесе, как раба в воде. Не только могла выполнять задачи режиссера и сценариста, но стала хорошим психологом для актрисы, сумела организовать правильный кастинг. Собственно, поэтому она и отказалась ехать с остальными в академию, хоть я и предлагал. Уж очень ей хотелось начать свое дело, и нужно отдать ей должное, у нее это получилось. Я привлекался к решению вопросов только, когда нужна была моя физическая защита, мои идеи или деньги, и то деньги были только на первых порах. Теперь же предприятие Тессы было полностью самоокупаемым. Так вот о выходе из ситуации. У аэропорта был перегружен от туристов и, как следствие, сервисов, которые предоставляли им кайф, уют и развлечения. Одним из таких мест были стриптиз-клубы, в которых конкуренция за место танцовщицы или шлюхи была не просто адская, она была инфернальная. Тессе оставалось только подобрать приглянувшуюся ей выброшенную на улицу модель и предложить новую работу. Казалось легко, но еще 3 месяца назад мы с трудом наскребли 4 девочек. Сейчас же, когда наша студия получила некую известность, желающих было в разы больше, и Тесса могла позволить себе выбирать. Девочек, неважно какой расы, забирали с улицы, отмывали, приводили в чувство и пристраивали к делу. Естественно, за хорошую зарплату. Иногда со стороны нанимались левые актеры-мужчины, но это была редкость. Основным направлением нашего контента была лесбийская любовь. А эксклюзивного контента здесь нет? С надеждой спросил Затт. Вот хитрожопый. Обойдешься, хмыкнул я. В следующем месяце будет. 20 часов, думаю. И передай заказчику, что я увеличиваю тариф по эксклюзивам в 4 раза. И если он еще раз будет слать мне левую статистику, я задумаюсь о поиске другого партнера. А то если ему верить, то наш эксклюзив чуть ли не меньше грязной порнухи зарабатывает. Ну а что, мои девочки же вернутся, верно? Вот с ними и запишем. 6 груд с закрытыми лицами уже давно стали визитной карточкой нашей студии. Ввиду их частого отсутствия в нашем общем доме, контента с ними было много не наснимать, но на то он и эксклюзив, верно? Эх, совсем не даешь заработать, старому товарищу. Затт с притворным кряхтением поднялся из-за столика и, пожав мне руку на прощание, направился к выходу. «Если что, ты знаешь, где меня найти?» Обернулся он ко мне на ходу. Я кивнул ему, и наутилоид вышел из кантины. «Ну, что, у Тессы сегодня в одном месте явно некий моторчик завелся. Может, уже полетим? Очень хочу девочек увидеть». «Я тоже хочу», — улыбнулся я. «Но давай еще посидим немного, смотри, как тут красиво». Я подставил лицо морскому бризу и с удовольствием прикрыл глаза. «Нет, точно нужно будет здесь домик заиметь. Вот встретимся с девочками тогда хоть до самой смерти». Тесса прыгнула мне на руки и крепко обняла. Наваряк из кантины на берегу, мы возвращались на двухместном спидере, том самом, что я подрезал у продажного таможенного офицера. Он, к слову, выжил, сука. Но, думаю, знал бы он, что станет навсегда дурачком, наверняка предпочел бы умереть. Пускающего слюни и что-то невнятно бормотавшего мужика, я выбросил на краю города и был таков. И ни одна струна моей совести не дрогнула в тот момент. Я повторюсь, эта тварь продала моих девочек. Странно вообще, что я его не убил, как остальных. В общем, мы въехали на двухместном спидере в город, где самой высокой точкой было 6-этажное здание в мэрии, и поехали к порту. Подняв наши транспортные средства в трюм корабля, мы первым делом отправились в душ, чтобы отмыться от морской соли. А вы что, думали, я упущу такую возможность окунуться вместе, так сильно похожим на мою родную планету? Не, залез сам и визжащую Тессу с собой затащил. Как-то уж так исторически сложилось, что тагруты к открытой воде относились с настороженностью. Не то чтобы боялись, но и любить не любили. Возможно, это было связано с тем, что вода в их морях и океанах родного мира была с повышенной кислотностью. А может, потому что в их водах водились доисторические монстры, которые были не прочь отведать свежие тагрутитинки. Не знаю, визжащая Тисса так и не смогла мне внятно объяснить. Чистым, благоухающим и натертым в интересных местах, я вошел в кокпит и, усевшись за штурвал корабля, быстро щелкнул нужными тумблерами, ввел команды и уверенно поднял варяг в воздух. Диспетчер порта что-то неразборчиво пробормотал мне на прощание и был таков. Наш кораблик шустро покинул атмосферу планеты, и я направил его в открытый космос. Принимая управление, приказал я Р-4, который, несмотря на то, что это не было его стандартной функцией, занимал у нас должность, близкую к младшему офицеру. Я отпустил штурвал и потянулся к карману жилетки, висящей на спинке пилотского кресла. Достал свой датапад и, проверив, что чип, который стоил мне 70 тысяч наших с девчонками неприкасаемых запасов в виде кредитных слитков, на месте. Затем ввел пароль и с любопытством уставился на самого себя на вспыхнувшей голограмме. Одет я на ней был несколько иначе. Серая роба, белая табарда и длинный, до пят, темно-красный плащ. Таким был Гален Рада встречи с Дарт Молом и до того, как я очутился в его теле.